Читаю текст Евангелия от Иоанна, глава 12, со стиха 20. Евангелие от Иоанна, глава 12, со стиха 20. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсайды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». 12 глава от Иоанна повествует нам о том, как Христос пришел на праздник в Иерусалим. Надо сказать, что там, где был Христос, обычно были всегда много людей вокруг Него. Потому что Христос мог так говорить, как не говорил никто другой. Христос мог так молиться, как не молился никто другой. Когда Христос приходил в какой-то город, то происходили изменения. Когда Христос проходил в какое-то село, то происходили изменения. И когда Христос приходит в какую-то душу, всегда происходит изменение. И вот он здесь на празднике, находясь среди этих людей, беседует с людьми. Мы знаем, что люди очень громко, очень ярко восприняли его здесь. И вот есть на этом празднике елены. Это были люди, которые не принадлежали к народу израильскому, но перешли туда, потому что хотели иметь то, что имели, что имел народ израильский, от обетований, от благословений Господних. И вот теперь эти язычники, так сказать, по своей природе ищут Иисуса. Наблюдая за жизнью Иисуса Христа, мы заметим очень часто, что искали Его люди, часто искали Его, которые не были евреями. И вот эти люди относятся также к тем, к тому сословию, который не относится к народу израильскому. Они ищут Христа. Вспоминаю евнуха, который в Деяния 8 главе был в Иерусалиме, был в храме, видел, как происходило богослужение там, и возвращается обратно. Он был в храме, но не увидел Христа. Читает свое послание, читает пророка Исаию. Филипп подходит к нему по научению или по научению Духа Святого, объясняет ему Писание, и у евнуха открываются глаза. И вдруг он видит в тех же словах, которые только что читал, Иисуса Христа. Вспоминаю сотника, Матфея 8 глава, он приходит к Иисусу и говорит, помоги моему слуге, болен он. Христос говорит, приду. А ему сотник говорит, да не надо, Господи, скажи слово, и слуга мой исцелится. Рядом стояли другие люди, рядом стояли евреи, которые были так близко ко Христу. А обращается к нему римский сотник. Я вспоминаю историю из 4 книги Царств, из 5 главы, историю Неймана. И в его доме находится маленькая еврейская девочка. Она, зная о том, что Нейман болен проказой, говорит, «О, если бы господин мой знал, если бы он пошел туда, где есть пророки в Израиле, они бы помогли ему, там бы он встретил Бога». Нейман идет и находит не только исцеление, он находит Бога. Августин, один из христианских подвижников первого столетия, сказал, «Наша душа не имеет покоя, пока она не найдет покой в Тебе, Иисус Христос». Августин был один из молодых человек, из молодых людей, который вел распутную жизнь. И вот его мама Моника, видя, наблюдая за жизнью своего сына, очень переживала о нем. Она видела, что Он пошел дорогой, широким путем пошел. И она пришла в то время к пресвитеру той церкви, куда она там ходила, и говорит: «Я не могу больше видеть, как мой сын идет этой широкой дорогой». А ему пресвитер, ей пресвитер говорит: «Что ты делаешь ради того, чтобы удержать его от этой дороги?» Она говорит: «Я молюсь каждый день Богу, я ищу каждый день лицо Христа». Пресвитер ей сказал: «Сын таких молитв не погибнет. Сын таких молитв не погибнет. Те родители, те отцы и матери, которые ищут каждый день лицо Христа, которые хотят видеть Бога, им выйдет Господь навстречу». И вот посмотрим, как разворачиваются вот эти события здесь. Эти еллины подошли к Филиппу. Филипп был один из учеников Иисуса Христа. Филипп был человек, который уже знал, как приводить к Господу людей. Посмотрим в Иоанна в первой главе, как это он делает. 44 стихом Иоанна 1. «Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства“. Посмотрите, какой метод использует Филипп, когда приводит души к Богу, ко Христу. Когда он ему засвидетельствовал Нафанаилу о Господе, о Христе, Нафанаил говорит под сомнением: „Да что может из Назарета прийти хорошее? Разбойники, знаю, были там, были худые люди, а вот что доброе может оттуда прийти, не знаю“. И посмотрите, что говорит Филипп: „Приди и посмотри“. Дорогая молодежь, разве у нас не было таких случаев, когда нам люди говорили: „Да что в вашем христианстве искать? Христианство – это для пожилых людей, для бабушек и дедушек, которые на пенсии и имеют много свободного времени“. Хорошо, когда мы можем сказать: „Приди и посмотри. Посмотри на наши чистые, на наши светлые очи. Посмотри на наши незапятнанные души. Посмотри на наши сердца, которые искуплены кровью Иисуса Христа. Приди и посмотри“. Знаете, вот недавно у нас было такое, получилось, ну, такое событие. Я работаю в школе учителем, в общественной школе. И директор школы и там несколько учителей еще подошли и говорят: „Вот как интересно получается, вот в нашей школе есть дети верующих родителей. И хоть они также и одеваются, приходят в школу, учатся, делают то же самое, что остальные, но в их глазах есть нечто, что нету в других глазах. В их глазах, в их чистоте есть что-то, чего нету у других детей. Что это такое?“ Я говорю: „Знаете почему? Потому что они читают Священное Писание, потому что они ходят на детские служения, потому что они ходят на воскресенье, на собрание, на служение, молятся и читают Библию, потому что в их семьях стараются воспитать их в Духе Божьем, в страхе Божьем. Поэтому в их глазах вы не увидите греха“. Вы знаете, это свидетельство замечают другие люди. Приди и посмотри. Иногда легче сказать: „Приди и посмотри“, чем долго доказывать. Люди неверующие, которые не хотят знать Бога, не хотят видеть Иисуса, они не увидят Его. Но когда они посмотрят на тех, которые носят Иисуса Христа в сердце своем, о, там могут они заметить нечто другое. Смотрите, что здесь получается дальше. Потом Филипп приходит и говорит об этом Андрею. А кто был Андрей? В Иоанна, в первой главе, мы читаем и об этом миссионере. Иоанна, глава 1, стих 40. «Один из двух, слышавших об Иоанне, об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“, что значит камень». Что значит камень? Где начинает Андрей свое миссионерское поприще, свое миссионерское служение? Он не идет куда-то в Самарию, он не идет куда-то в Сирию или в Ниневию, он начинает со своего дома. Он говорит весть о Христе своему самому ближнему человеку, своему брату. Дорогие друзья, евангелизация в собственном доме – самая тяжелая евангелизация. Миссионерство в собственной семье – самое тяжелое служение. Почему? Да потому что нас знают там, потому что наблюдают за нами, потому что видят нас каждый день. Андрей является вот этим миссионером. Он начинает в своем личном доме и говорит своему брату: «Пойдем, я нашел Мессию». Дорогие друзья, как нам вот в молодежи, может быть, или тем, кто уже постарше, намного легче пойти куда-то. Намного легче пойти в какой-то другой город, сказать там об Иисусе. На улицах города засвидетельствовать, спеть гимн, сказать там народу о Господе, о Его любви. Намного проще. А в том доме, где мы живем с неверующими вместе, как трудно там иногда свидетельствовать. Я думаю, что многие даже не свидетельствуют, потому что они не видят в этом возможности, потому что их жизнь, может быть, свидетельствует о чем-то другом. В своем личном доме. Научимся у Андрея вот так свидетельствовать о Господе. Вы знаете, особенно наблюдая за теми семьями, где супруга вот верующая, где-то к церкви относится, может быть, член, а муж неверующий. Как трудно бывает в таких семьях быть светом мужу, быть светом христианским в этом доме. Недаром Петр написал в своем послании в 3 главе, как нужно обращаться с женам, которые живут вместе с неверующими мужьями. Бывает и так, что жены неверующие, мужья верующие, но это обычно редкое явление. Обычно другое бывает, когда мужья неверующие, а жены верующие. Как нужно евангелизировать? Молчаливым духом, делами. Вот это то свидетельство, которое приходит, которое достает людей. Бывает и другое. Бывает, что верующие люди являются преткновением, что неверующие, которые ищут Господа, не могут найти Христа. Потому что мы, как верующие люди, стоим в дороге. Мы не допускаем, мы нашей жизнью, нашими словами являемся большой проблемой в них. Вот как-то несколько лет назад мы посещали одну деревню. В этой деревне, это была маленькая группа верующих, в основном были пожилые сестры, братья, вот только несколько вот из молодежи было. И только мы заехали к ним, первой встречи, и сестры нам говорят: «Братья дорогие, поговорите, пожалуйста, с нашим служителем. Он ведет такую порочную жизнь, нарекание во всем селе, мы не знаем, что больше делать с ним». Мы говорим: «А в чем дело?» А вы знаете, что получилось, они нам говорят? Тут провожали молодого человека в армию. И вот наш служитель, он один был, только рукоположный брат, пришел вот на эти проводы к молодому неверующему человеку. Там было пиво, была водка, была закуска. Он сел, он ел с ними, он пил с ними. И потом что-то начал говорить о Боге. Оно вообще не принималось. У нас был служитель вместе с нами. И так вот несколько братьев потом сели вот с этим служителем, на которого было нарекание. Говорили с ним всю ночь. У всех были Библии в руках. И никто не мог ему доказать, что он поступает неправильно. Почему? Потому что он говорит: «Братья, да ведь Христос тоже жил с грешниками. Он ведь тоже с мытарями сидел за столом. А я что сделал? Я пришел в эту компанию, я вместе с ними покушал, попил там. Ну, я, может, не столько пил там водки, как остальные. А потом я им засвидетельствовал о Боге. Ведь Христос же тоже так делал». Братья ему говорят: «Да как же Христос так делал? Не делал он такое». И вот они сидели с Библиями, объясняли ему, а потом где-то часа в 4 утра сказали: «Брат, не брат, а иди, ты больше не можешь здесь нести служение. От тебя больше проблем в этом селе. Ты закрываешь людям вход в Царствие Божие с твоим поведением». Андрей не был таким. Посмотрите, Андрей приходит к Петру, берет его за руку, ведет ко Христу, и Петр приходит. Дорогие друзья, а как в наших семьях? Сколько из нас, которые мы, верующие, привели своих родных, братьев и сестер к Иисусу? Вот эти елены, которые пришли на праздник, они хотели видеть Христа. И этот Андрей и Филипп приводят их к Господу Иисусу Христу. Может быть, ты говоришь, у меня нет даров, у меня нет способностей. Как я могу приводить людей к Господу? Проповедовать не могу, дара пения нету, на музыкальных инструментах играть не могу. Если три слова связать, это для меня уже какая проблема? Не переживайте, друзья. У вас есть дар приводить людей к Иисусу. Я, знаете, даже могу объяснить, показать вам на другом примере, как один неодаренный проповедник или брат приводил людей к Господу. Это было в одном украинском селе, которое мы как-то посетили. В этом селе была тоже небольшая общинка. Покаялся один человек. Пришел к пресвитеру и говорит: «Я хочу трудиться для Господа». А ему служитель говорит: «Ну как ты будешь трудиться для Господа? Ты заикаешься, у тебя даже дара речи нет, ты свидетельства не расскажешь, стихотворения не расскажешь, на слово тебя не могу поставить. Для тебя три предложения связать уже большая проблема. Как ты хочешь это делать?» Но он говорит: «Ну, брат, ну что-нибудь найди для меня, я хочу людей к Господу приводить, хочу служить ему». Ну, брат-служитель подумал, думаю, что ж ему дать, какое служение? А потом, говорит, вспомнил. У нас, говорит, тут один брат был вот несколько, какое-то время назад. Он разносил трактаты вот так по селу, по другим селам, заходил в дома, раздавал, приглашал людей на собрание. «Если хочешь, я могу тебе вот это служение предложить». Он говорит: «Ну, хорошо, давай». Он взял сумку с этими трактатами и пошел в село. Вечером он приходит обратно к служителю, к пресвитеру и говорит: «Брат, мне еще трактаты нужны, кончились». Он говорит: «Ну ты смотри, тот брат у нас носил по 2-3 недели с одной сумкой трактата, а он за один день справился». Ну, говорит, ну хорошо, вот бери еще есть, иди. Пошел этот брат новообращенный на следующий день по селам опять раздает, приходит вечером обратно к служителю и говорят: «Давай еще трактаты». Ну, уж тут служитель засомневался, говорит: «Что это такое? Тот другой брат неделями ходил, а этот за 2 дня 2 сумки раздал. Ты, говорит, мне объясни, что ты делаешь с трактатами? Ты, может, где-то их под мостом складываешь?» «Нет, говорит брат, я таким не занимаюсь». «Ну, говорит служитель, объясни, как ты раздаешь трактаты?» А я, говорит, просто. Я прихожу в дом, постучу, если там где-то калиточка есть, или в дом, в дверь постучу. Выходит, там, я знаю, женщина или мужчина, я спрашиваю: «У меня трактат есть вот вам, вы возьмете или вам прочитать?» И, конечно, говорит, люди брали без проблем, говорит, все брали. Вы знаете, дорогие друзья, у нас есть возможность. У нас даже такие, которые не одарованы, которые не имеют дара, могут служить Богу и проводить людей к Иисусу. Христос когда-то сказал, в Иоанна в 12 главе мы прочитали, что они пришли и говорили, у них было вот это желание: «Мы хотим видеть Иисуса». Какое блаженное желание посмотреть на Христа. В Псалме 44 мы читаем: «Ты красивее, ты лучше сынов человеческих. Лучше, чем Христа, мы никого не найдем. Лучше, чем Христос качество имеет, мы никого не найдем». И поэтому это большое блаженство искать Христа, видеть Его. Может быть, кто-то из нас сегодня сидит здесь и думает: «Я бы тоже хотел повстречать Христа. Я бы тоже хотел посмотреть Ему в глаза». Вот где-то несколько месяцев назад я ночью проснулся от телефонного звонка. Звонил кто-то с другого города, моя супруга пошла к телефону, потом пришла обратно, говорит: «Это к тебе». Время где-то около 2 часов ночи было. Я думаю, ну интересно, в такое время обычно не звонят в Германии друг другу. Подошел к телефону, а там с другого конца звонит женщина одна. Я был как-то вот несколько времени назад в этой церкви, и там проводил служение, и вот она с этой церкви звонит и говорит: «Брат Андрей, помоги, что мне делать? Я не могу спать, у меня совесть осуждает меня, уже 3-ю ночь не могу спать». Я говорю: «Знаешь, где ты можешь найти свой покой? Иди на Голгофу, посмотри на Христа, загляни в Его глаза, посмотри, сколько прощения там. Ты у меня покой этот не найдешь, я его тебе дать не могу, но там на Голгофе ты увидишь его. И там есть место, где ты можешь освободиться, где ты можешь посмотреть на Него и освободиться от своих грехов». Она долго исповедовалась. Около часа длился этот телефонный разговор. Потом мы вместе помолились. А потом она в конце сказала: «Благодарю Тебя, что Бог через тебя привел меня опять туда, где есть прощение, и где есть, где Господь снял с меня гнет греха. Я говорю, слава Богу. И дорогие друзья, я вам не могу сегодня что-то другое предложить. Каждый из нас, кто сегодня имеет какую-то проблему в душе, кто не может сам с собой справиться, кто сам себя не понимает, кто других людей не понимает, придите сюда, как эти елены, посмотрите на Христа. Он встретится вам, и Он скажет вам, что вам сделать. Посмотрим, вот как вот это общение, которое апостолы имели с Иисусом Христом, как оно передавалось другим. В Деяниях, в 4 главе, мы читаем, когда Петр и Иоанн исцелили вот этого больного, хромого, который сидел у ворот храма. И потом, как он встал, как он славил Бога. И потом вот этих двух апостолов поставили перед Синедрионом. И вот этот Синедрион, эти ученые люди того времени говорили, что это за люди, с какой силой вы это сделали. И теперь посмотрите, как Писание свидетельствует об этих двух. Деяния, глава 4, стих 13. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». В этом секрет служения, в этом секрет силы, в этом секрет посвящения, когда мы были с Иисусом. Вот эти простые, некнижные люди, Петр и Иоанн. Ну что Петр? Он хорошим рыбаком был. А что Иоанн? Он был помощником его. Они с рыбой могли обходиться. Ну а как они обходятся здесь с людьми? Дух Святой наполняет их. И они свидетельствуют, и люди верят этому. Дорогие друзья, нам сегодня не нужны в первую очередь библейские школы и колледжи. Нам сегодня не нужны в первую очередь много книг, которых мы прочитаем. Нам в первую очередь сегодня нужны люди, которые хотят видеть Иисуса Христа, которые любят общение с Ним и побывавшие вместе с Ним. Они будут исполнены Духом Святым. Они пойдут на служение, и люди будут обращаться к Иисусу. Вот таких христиан нам нужны сегодня. У тебя, может быть, есть добрые дела. Ты, может быть, делаешь то и другое, и третье, но у тебя нет плода. У тебя есть хорошие дары. Бог дал тебе многие дары, и ты их используешь, но у тебя нет плода. Плода, который останется. Почему? Потому что ты имеешь мало общения с Богом. Ты не любишь читать Писание, может быть, находишь время для этого очень мало. И кто не находится рядом с Господом, кто не находится в общении с Ним, будет терять то, что он имеет. Вспоминаем другой случай. Как-то вот тоже в одном украинском селе проводили мы там детский лагерь. И в детский лагерь приезжали также дети из неверующих семей, очень много их было. И вот один Петя, ему тогда лет, может, около 7 было так, он тоже был в этом детском лагере, родители его были неверующие. И в детском лагере его научили христианским гимнам, он узнал несколько библейских историй, и он это сразу поверил, открыл сердце свое Господу, покаялся там, и приехал домой и говорит маме: «Мама, я стал христианином». Ну, мама говорит: «Ну, мы все христиане, мы в церковь ходим, и что тут такого из этого?» А он: «Нет», говорит, «я вот, у меня Бог живет в сердце теперь». Ну, мама там внимания не обратила. Надо было к школе готовиться, и мама повела его к врачу. Врач осмотрел Петю внимательно и говорит: у него с сердцем что-то не в порядке. У него какой-то врожденный порок сердца, его оперировать надо. Мама говорит: «Да вы что, а как? Как же я не заметила за эти все годы?» «Ну, раз надо оперировать, будем оперировать». «Хорошо», она дает свое согласие. Врач обращается до этого Пети и говорит: «Петя, мне придется заглянуть в твое сердце, у тебя там не все в порядке». А Петя говорит: я знаю, кого вы там увидите, вы увидите там Христа. Я его впустил в мое сердце, он живет там. Врач говорит: «Да нет, ты не понял. Я буду, клапан твой, у тебя там что-то с клапаном не в порядке, я буду оперировать сердце твое». «Да-да, вы обязательно встретите Христа». Прошло время, его положили в больницу, оперировали. Врач еще последний вечер беседовал с ним, объяснил, что будет делать на следующий день. Потом был наркоз, потом была операция. После операции он несколько часов лежал, пока пришел в себя. И после наркоза врач опять приходит в палату до Пети и говорит: «Ну, Петя, как дела? Как у тебя здоровье? Как чувствуешь себя?» «Ой, он говорит, немножко болит в этом месте». «А доктор, я вот что, всю дорогу думаю, вы открывали сердце, видели там Иисуса Христа?» Он говорит: «Да никого я там не видел». «Ну, да как же так? А где же он тогда? Я же впускал его туда». И вы знаете, вот этот доктор, он не мог от этого свидетельства, этого маленького мальчика освободиться больше. Он воспитывался сам в православной семье, кое-что о Боге знал, но вот это свидетельство вот этого семилетнего мальчика так достало его. Он пришел вечером домой, сидел долго за своим столом и думал о своей прошедшей жизни. Ему сильно хотелось иметь то, что имел вот этот маленький мальчик. Он хотел сильно иметь Христа в своем сердце. И поздно ночью, часов 12, я знаю, или в час, он склоняется перед своим столом, молится и говорит: «Господи, я хочу то иметь, что имеет Петя. Я хочу иметь Христа в моей жизни. Я хочу иметь Христа в моем сердце. Войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы ты жил так в моем сердце, как ты живешь в сердце вот этого маленького мальчика». И Христос пришел. Христос пришел в его жизнь. И этот образованный человек стал христианином. Дорогие друзья, мы сегодня находимся в этом общении, и, может, у кого-то тоже есть желание увидеть Христа, увидеть, как видели эти еллины. Они искали Его. Если ты будешь искать Христа, ты найдешь Его. Если ты будешь искать Христа, ты найдешь Его в этом собрании. Если не здесь, ты найдешь Его после. Христос ждет тебя. Он сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, ибо оно легко». Бремя Христа легкое, бремя дьявола тяжелое. Бремя Христа – это что-то приятное, бремя дьявола – это что-то ужасное. Несколько лет назад я бывал в Бразилии. И вот нас возили по полям, показывали там местность. И интересно было наблюдать, как вот католики, там очень много католиков живет в одном месте. Они жили, ну так сказать, поселениями, где-то в одном маленьком селении несколько семей, потом дальше несколько семей. И интересно, вот какое богоискание было вот у этих людей. У одного из этих фермеров, у этих католиков-фермеров, убежал поросенок, убежала свинья. Он искал, не находил, пошел в церковь, помолился. Ведь если у человека бедного свинья убежит, это для него что-то значит. Пошел в церковь, помолился и сказал: «Господи, дай мне увидеть, что Ты отвечаешь на мои молитвы. Дай мне пошли мне так, чтобы я нашел опять свою свинью». Прошло там неделю или сколько. Приходит сосед из соседней деревни и говорит: «Слушай, у меня вдруг одной свиньи больше стало. Не знаю от кого. Мне сказали, что вроде у тебя что-то пропало». Он говорит: «Да, да, действительно». Он пошел, посмотрел, пригнал ее домой. И знаете, что он сделал потом? Он поставил на поле на своей маленькую часовню. И нам показывали вот это место. Вот там на этом поле, на его фермы стояли, там штук 30 их было, наверное. Вот такие небольшие часовни, метра по два ставят. И высекает из камня, белит там что-то, пишет, что-то делает. И вы знаете, почему это делал? Он говорил: «Каждый раз, когда Бог отвечает на мои молитвы, каждый раз, когда я встречаю Его, когда Он помогает мне, я что-то делаю для Него». А у нас как друзья. Когда Бог наши молитвы отвечает, когда мы находимся в общении с Ним, что мы делаем из благодарности к Нему? Разве мы можем вот это счастье, которое мы имеем во Христе, оставить только для нас? Разве можем мы то прощение, ту радость во Святом Духе, радость прощения, которую Бог нам дал, оставлять только для нас? Мы не имеем права. Наша задача – пойти и сказать это другим, вот этим еленам, вот этому Петру, вот этому Нафанаилу, которые хотят увидеть Иисуса Христа. Я заканчиваю последним свидетельством. В нашей семье Бог повел нас так, что отец мой, папа мой, он был служителем в церкви, сейчас уже по старости он сдал свое служение. И вот несколько лет назад у младшего брата, у нашего, мы строили дом, и он помогал на стройке. Меня самого тогда не было на этой стройке. И вот он подавал там на крышу, что надо было. А потом братья говорят: папа, еще то надо. Оглянулись вниз, а его нету. Он упал этажом ниже, на голову, пробил себе череп, сломал два раза себе позвоночник и сломал два раза руку. Или он лежал там внизу, эти мне братья потом рассказывали, он лежал там внизу, как человек, ну, не человек, он какой-то скомканный, какой-то вот такой весь был. Они распрямили его, он начал опять дышать. Вызвали скорую помощь, вызвали вертолет, забрали его. И вы знаете, мы готовились больше на похороны, чем ждали того, что он встанет. Молились многие. Молились друзья из-за рубежа. Звонили из Индии, звонили из Швейцарии, звонили из Канады люди. Говорили: мы молимся за вас. И вы знаете, как она помогала нам вот в этот момент продержаться как семья. Мы видели, что многие друзья из церкви молятся за нас. Он прижал несколько недель в бессознательном, без сознания. В это время сделали несколько операций, и врач говорил: если даже он когда-то встанет на ноги, он будет ненормальным. В общем, такие головные повреждения он это не выдержит. А мы каждый вечер приезжали. Хоть и смотреть, хотя бы посмотреть на него. Он лежал в реанимации, и мы каждый вечер приезжали вместе с мамой, посмотрим на него, помолимся и опять домой. На следующий вечер приедем, посмотрим, помолимся и обратно домой. А потом мама наша говорит: дети, ведь в нашей семье есть целый ряд служителей. Давайте сделаем по Якову, по 5 главе, поедем. Поедете, помолитесь над ним с помазанием, и Бог пускай сделает, что ему угодно. Мы не знаем, восстановит он отца или нет. Мы говорим: да, мама, ну как, мы ж сыновья его, как же мы можем поехать? Это же надо вот как-то в церкви, вот пожилые там служителя есть. Она говорит: сыновья, вы, говорит, не обижайтесь на меня, я желаю, чтобы это сделали вы. Но мы посоветовались так со служителями, они говорят: езжайте, сделайте это. Мы приехали в больницу, поговорили с врачом. Он говорит: ну, помазание с елеем в больнице, такого у нас никогда не было. Что это такое? Мы говорим: ну, объяснили ему, как это делается. Он говорит: ну, если желаете, пожалуйста. И вот мы втроем приехали к нему, помолились с помазанием, возложили руки. И вы знаете, что Бог сделал? Мы в этот вечер уехали, еще ничего не было видно. А на следующий день мама приехала опять в больницу, и видит, отец сидит в кровати, и медсестра кормит его из ложечки молочным супом. Конечно, были операции, были потом еще проблемы кое-какие. Сегодня наш папа с нами, ездит на машине. Есть, может быть, некоторые моменты, где видно, что у него была травма, но Господь поднял его. И знаете, вот это свидетельство было таким большим свидетельством в больнице, когда врач об этом узнал, он говорит: это может только Бог сделать. Мы, как врачи, как профессора, такое не можем сделать. Мы увидели, что через это с вами, что с вами есть Бог, что Господь восстановил его. Эти елены сказали: мы хотим видеть Иисуса. Может быть, Господь не через такое, может, через другие свидетельства твоей жизни хочет народу неверующему сказать: вот Он, Христос. Вы можете меня увидеть в моих детях. Вы можете меня, Христа, увидеть в моей церкви. Вы можете меня увидеть в христианской молодежи. Если Господь тебя хочет использовать для этого, будь инструментом в Его руках. Мы хотим увидеть Иисуса. Аминь.